Глава 25. Пустельга. Ангелы в Лос-Анджелесе. «Ястреб!» — кричала я. «Он жив!» Но он был уже в футах в 15 над землей и не слышал. Я чертыхнулась и бросилась обратно в дом. Кровавое пятно на рубашке полковника Оуэна стало чуть больше, а пульс чуть слабее, но он был жив. Из темноты сада в кухню ворвался Мигель. «Все, они в безопасности, нам тоже надо уходить, летим!» Я слышала отдаленный вой сирен. Вой становился все громче и громче. Полицейские машины приближались к дому ястреба. Я ничем не могла помочь его отцу. Если бы я попыталась сдвинуть раненого с места, то, возможно, только навредила бы ему еще больше. Окинув взглядом разгромленную кухню, я заметила, что, отступая, эволюционисты унесли своих раненых. «Пустельга!» — раздался с улицы крик Мигеля. «Простите, мистер Оуэн, я должна идти», — сказал я отцу ястреба. «Подождите немного, помощь уже близко». Я выбежала из кухни. Мигель дожидался меня посреди двора. Он стоял, широко раскинув крылья, готовые к взлету. «Мама и сестра ястреба у соседей. Скорая уже на подходе. Где ястреб?» Он подумал, что его отец мертв, и сорвался и улетел. Что-то неприятно щекотало мне щеку. Я с раздражением провела по лицу ладонью и с удивлением обнаружила, что она мокра от слез. «Куда, черт возьми, подевались эволюционисты?» Мигель показал пальцем на небо. На фоне тусклых, подсвеченных огнями города облаков я увидела кружащие тени. «Отряд! Они нашли нас!» «Не уверен», — сказал Мигель, — «но, похоже, без них тут не обошлось. Летим скорее, пока эволюционисты не вернулись». Собравшись силами, я подпрыгнула как можно выше и изо всех сил забила крыльями. Мигель взлетел с места почти сразу. Волна воздуха, поднятая его крыльями, шевельнула перья на моих. Продолжая бить крыльями, я свела ноги и защелкнула хвост. В конце концов, мне удалось взлететь. Восходящий поток подхватил меня и понес вверх. «Наконец-то», — сказала Туи, когда мы с Мигелем поднялись к ним на высоту. «Где ястреб?» «Мы видели, как он удирал от вертолета эволюционистов. Полетел прямо в центр этого треклятого города», — мрачно сообщил Сокол. Не стесняясь в выражениях, я разразилась бранью. «Полиция», — сказал Филин. В конце улицы появилось несколько полицейских машин. Копы на всех парах неслись к дому ястреба. Вместе с ними прибыла и машина скорой. Одновременно я заметила движение на заднем дворе, откуда мы только что взлетели. В первый момент я решила, что это вернулись эволюционисты, но потом разглядела одинокую фигуру. Мама ястреба, оставив Шерри у соседей, бежала к раненому мужу. «Ястреб думает, что его отец мертв и во всем винит себя», — сказала я, обернувшись на лету к товарищам. «Похоже, он сейчас вообще плохо соображает. Нам надо как можно скорее найти ястреба, пока его не сцапали эволюционисты». «Но как?» — спросила Туи. «А как вам удалось заставить их отступить?» — задала я встречный вопрос. Сокол фыркнул. «Нет, что ты, это не наша работа. Мы, как и было условлено, возвращались в парк. Сначала заметили мчащиеся машины эволюционистов, затем услышали вой полицейских сирен и рванули сюда. Потом увидели, как ястреб, точно ошпаренный, выскочил из дома и как за ним погнался вертолет. Эволюционисты тоже выскочили из дома и уехали, видимо, их отпугнула полиция». «Понятно. В таком случае теперь наша очередь распугать эволюционистов. Нас семеро. Они не могут гоняться за всеми разом. Если мы по очереди будем таскать вертолет за собой до тех пор, пока у них не кончится топливо, они отстанут от нас, и мы сможем смыться из города». «Стоит попробовать», — согласился Сокол. Я развернулась и направилась в город вслед за ястребом, который увел за собой вертолет эволюционистов. Отряд двинулся за мной. 5 пар крыльев усердно работали, нагоняя вертолет и нашего попавшего в переделку друга. Кровь бешено стучала у меня в ушах. Мышцы ломило от напряжения. Вязкий и смрадный городской воздух затруднял дыхание. После сухого воздуха пустыни не так-то легко было привыкнуть к подобной атмосфере. Впереди я увидела крошечную черную точку. Ястреба. Он кружил над огромной чашей стадиона. Когда вертолет приблизился к нему почти вплотную, ястреб вдруг нырнул вниз и исчез за верхним краем чаши. Я невольно вскрикнула и, сбившись с ритма, судорожно забила крыльями. Затем отряд дружно ахнул, когда ястреб вновь взмыл над трибунами и пронесся в центр города. Вероятно, пилот вертолета тоже обалдел от такого неожиданного маневра, потому что не сразу развернул машину и кинулся в погоню за ястребом, который, лавируя между башнями небоскребов, уже исчез из вида. «Кажется, я разгадала план ястреба». «Отлично. Но тебе не придется все делать в одиночку. Отряд идет тебе на помощь». «Когда доберемся до центра, идем в рассыпную», — крикнула я летящим за мной товарищам. «Устройте им настоящее шоу, чтобы у них глаза на лоб полезли. Только смотрите аккуратно, не попадитесь им в лапы, а потом быстро сматываемся отсюда». «Ты сумасшедшая!» — завопил Сокол. «Мне нравится этот план». «На меня тоже можете рассчитывать», — расхохоталась Туэ. «Присоединяюсь», — сказал Мигель. Его голос звучал глухо, но решительно. Филин, Рейвен, я покосилась на них через плечо, оба молча показали жестами «Окей». Я поправила на носу летные очки. «Если кто-то из нас пересечется с ястребом, попытайтесь вбить в его дурную башку, что его отец жив, и убедите убраться из города. Все, встречаемся в квартале «Седьмое небо». «Вас понял. Разрешите приступать?» — по-военному четко отрапортовал Сокол. Ему явно не терпелось поскорее ввязаться в бой. «Начали». Отряд рассыпался в разные стороны. Мы отправились на поиски ястреба. Я продолжила лететь по прямой в ту сторону, куда после устроенного над стадионом спектакля направился ястреб, стараясь не думать о камерах мобильников и нацеливших их на меня удивленных людях. Мои светлые крылья продолжали ритмично работать. Вперед, поворот плоскости крыла, назад и вновь вперед. И так раз за разом, грибок за грибком. Мышцы горели огнем, дыхание с хрипом вырывалось из груди, но я не сбавляла темп. С нашим прибытием в Лос-Анджелес в городе началась полная неразбериха. Люди толпились на тротуарах и, задрав головы, наблюдали за летящими в небе фигурами. Водители останавливались прямо посреди улицы, выскакивали из машин и тоже начинали глазеть вверх. Все внутри меня сжималось от одной мысли, что я стала объектом всеобщего внимания, но я продолжала лететь. У меня была цель — найти ястреба. Обогнув один из небоскребов, я увидела впереди Сокола и Туи. Они устроили представление для двух висевших прямо над ними вертолетов. Мои товарищи сделали несколько кругов, двигаясь один за другим, словно катаясь на карусели, затем разлетелись в разные стороны, развернулись и на полной скорости помчались навстречу друг другу. Когда они сблизились, Туи вытянула вперед руку, не сбавляя хода, они с Соколом шлепнули друг друга по ладоням и снова разошлись в разные стороны. Один из вертолетов направился вслед за Туи, второй начал было разворачиваться, чтобы последовать за Соколом, но тут пилот заметил меня и, позабыв о своем намерении, направился ко мне. «Отлично, пустельга, это была твоя идея. Вперед!» Я заложила крутой вираж и пустилась на утек. Поначалу вертолет держался на одном уровне со мной, преследуя меня лучом прожектора. Я петляла между небоскребами, сосредоточившись на том, чтобы траектория моего движения была как можно более причудливой, но не забывая посматривать по сторонам, не появится ли ястреб. Затем луч прожектора стал гораздо шире, вертолет поднялся вверх и пошел у меня над головой. Теперь мне удавалось выскользнуть из пятна света не больше, чем на несколько секунд. «Пустельга, меняемся!» Я метнулась в сторону. Мимо меня пронесся Мигель, проскочив так близко, что я испугалась, что он заденет меня крылом. Прожектор вертолета поймал его, и он стал уводить эволюционистов в другую сторону. У меня появилась возможность перевести дух. Я сделала круг другой и вдруг обнаружила, что нахожусь в воздухе одна. Вокруг все стихло. Люди на улицах продолжали пялиться и показывать пальцами, но первый раш толкотни и суматохи прошел. Я решила подняться повыше. Выбравшись из леса небоскребов, я окинула взглядом окрестности в поисках друзей. Вдалеке я заметила сокола и туи, которые продолжали свою веселую карусель, водя вертолет над одним и тем же кварталом. Похоже, сокол откровенно издевался над эволюционистами. Чуть подальше Филин и Рейвен носились, как угорелые, взад-вперед. Погнавшийся за ними вертолет завис, пытаясь поймать лучом шныряющие вокруг него крылатые тени. Я поискала глазами Мигеля, его нигде не было видно. Покружив еще немного, я решила приземлиться на крышу одного из высотных зданий. Присмотрев удобную крышу, я подлетела к ней, опустила вниз ноги и аккуратно отщелкнула пряжку хвоста. Посадка получилась чуть более жесткой, чем обычно, сказывалась усталость. Дожидаясь, пока пройдет напряжение в мышцах, я остановилась на краю крыши и взглянула на раскинувшийся внизу город. В какой-то момент я осознала всю странность происходящего. Я стояла на краю пропасти, подо мной было больше сотни метров пустоты, но эта головокружительная высота совсем не пугала меня. «Пустельга, с тобой все в порядке?» Я задрала голову, надо мной кружил Мигель. «Ты ястреба видел?» Мелькнул пару раз, но очень далеко. Я попытался его нагнать, но он пропал из виду. «Если увидишь остальных, передай им, чтобы заканчивали шоу. Возможно, нам пора убираться отсюда», — сказал я, заметив, что внизу собираются полицейские машины. Копы пытались навести хоть какой-то порядок на улице. «Хорошо, я скажу им», — крикнул Мигель. «Возвращаемся в парк?» — я кивнула. Мигель сорвался с места и исчез в темноте. Я смотрела, как вдалеке мои друзья играют в кошки-мышки с вертолетом. Маленькие фигурки уходили от преследования, проделывая в воздухе акробатические номера. Иногда их сближение с грозной машиной было настолько опасным, что у меня замирало сердце. В какой-то момент при развороте вертолет сильно качнуло в сторону, и он едва не зацепил проносившегося мимо Филина. Внезапно позади меня раздался быстрый шорох крыльев. Я обернулась. Знакомые светло-коричневые с более темными вкраплениями перья. Ястреб. Он промчался мимо небоскреба, не заметив меня. Не раздумывая, я бросилась к краю крыши и прыгнула в пустоту. Несколько секунд свободного падения, и я быстро свела ноги, защелкнула пряжку хвоста и взмахнула крыльями. Восходящий поток подхватил меня, крылья нашли опору в воздухе, и я помчалась догонять ястреба. Кроме меня, ястреба преследовал вертолет эволюционистов, тот самый, что первым появился возле дома его родителей, когда началась стрельба. По земле за нами тянулась вереница полицейских машин. Я несколько раз окликнула ястреба, но он не слышал меня. Я поднялась выше, чтобы эволюционисты в вертолете меня не видели, и продолжала лететь вслед за ястребом. Мне трудно было состязаться с ним в скорости, но я не желала сдаваться. Ястреб заметно уставал. Взмахи его крыльев становились неритмичными, и ему приходилось сбрасывать скорость, чтобы обойти очередной небоскреб. «Ястреб! Ястреб! Посмотри на меня!» — кричал я, хотя и понимал, что он вряд ли расслышит мой голос за шумом вертолетных винтов. Ястреб обогнул небоскреб. Дуга поворота была слишком широкой. Эволюционисты наседали на него сверху, стараясь прижать к земле. Я с замирающим сердцем смотрела, как ястреб сложил крылья и нырнул вниз. Больше ему лететь было некуда, хотя внизу шумела забитая машинами и людьми улица. В последнее мгновение он вышел из пике, проскользнул между двумя высокими фурами, а затем просто исчез из виду. Мое сердце перестало биться. Еще миг, и он, промчавшись под опорами железнодорожного моста, выскочил на другой стороне и взмыл вверх. Я прибавила ходу. Мои крылья работали в такт с крыльями ястреба. Преследовавший его вертолет закачался, набирая высоту в ограниченном пространстве улиц. Ястреб начал еще один широкий вираж, обходя небоскреб. Двигаясь гораздо выше него, я видела, что он направляется к городской окраине. Но в этот момент из-за небоскреба выскочил второй вертолет и подрезал ястреба. Встречный поток воздуха надавил на его крылья, они выгнулись. Ястреба швырнуло в сторону, и он завалился на одно крыло. «Нет!» — закричала я еще сильнее, заработала крыльями, но было слишком поздно. Высунувшиеся из открытых дверей вертолета эволюционисты принялись стрелять дротиками с транквилизатором. Один из дротиков попал ястребу в крыло. Он начал падать. Его падение было похоже на падение сорвавшегося с дерева сухого листа. Он проваливался вниз на многополосную магистраль, по которой неслись машины. Ястреб старался удержаться над транспортным потоком. Внезапно его отбросило в сторону воздушной волной от пронесшегося под ним большого грузовика. Затем боковым ветром поволокло в другую сторону. И тут еще один дротик с ярко-оранжевым оперением вонзился ему в плечо. Я закричала.